Гуру. На берегу реки жизни сидят двое – ученик и учитель. И смотрят калейдоскоп явлений, мелькающих в ней. Но для этого ученик должен быть с учителем, чтобы с его помощью выбраться из потока и, отделив то, что осталось в потоке, от своей, могущей созерцать поток отдельно, индивидуальности, вернее, смотрящего в ней, понять в себе то, что от вечности, и то, что в потоке. Вечный высший принцип в себе требует осознания, иначе волны жизни скрывают его и делают неощутимым.